Глава 39. Прожекторы заливали лес ярким, неестественным светом. Шел слабый снег. Откуда-то доносился птичий щебет. Вдоль дороги еще виднелись следы внедорожника. Осколки разбитых фар у скалы указывали на точное место столкновения. Отпечатки ног полностью подтверждали показания молодых людей. Следы незнакомца, на первый взгляд, совпадали с отпечатками, обнаруженными около тела Валента. «Вероятно, это он», — проговорил Марине. Тереза в этом не сомневалась. Заметив с другой стороны заградительные ленты главного следователя и заместителя прокурора Гордини, она помахала им рукой. «Мальчишки его напугали. Интересно, чем?» — пробормотала она. «Он напал, чтобы отомстить. Они же его чуть не задавили», — ответил Марине. Тереза была иного мнения. Из рассказа парней следовало, что человек выставил вперед руки в попытке остановить машину, чтобы что-то защитить. «Нет, это была защита нападением. Он почувствовал угрозу», — пояснила она. «Думаете, он живет в лесу? По-твоему, такое возможно?» «Нет, не все время, по крайней мере. Принеси мне кадастровые карты всех заброшенных построек в округе. Может, он использует их в качестве базы». На их глазах лесную тропинку резвыми прыжками пересекло стадо косуль. Кто-то вскрикнул от удивления. В этом зрелище было что-то завораживающее. Обычно животные так себя не ведут. Кто-то их спугнул. Вот они и спустились в долину. Кнаус произнес вслух то, что было у всех на уме. Тереза вгляделась в темноту между деревьями. «Он здесь, следит за нами. Снова!» — пробормотала она. Снова лес и темнота сыграли ему на руку. Начинать погоню не имело смысла. «Один бог знает, где он будет завтра».